Но все хорошее заканчивается. Народ протрезвел и потребовал царя-батюшку. Мы отправились на турнир. Опять я с Робертом сижу на ключевых позициях. В этот раз из королевской гвардии был только Рид, руки у него так и не зажили. Остальные королевские гвардейцы изъявили желание участвовать. Лианна особо турнирами не интересовалась. Я же прочитала правила и ужаснулась. По своей наивности я думала, что турнир это такая показуха, где оружие либо специально затуплено, либо турнирное, то есть не имеет режущей кромки в принципе. А настоящие, это только призовые, вино и прекрасные дамы. Нет, они сражались боевым оружием в боевых доспехах. То есть здесь реально получали двуручным мечом по башке. Острым двуручным мечом. Да, тут не кино, стальной меч стальной доспех не пробивает. При наличии хорошего шлема шансы не то что умереть, но получить травму от такого удара минимальны, но все же. А что еще смешнее, ладно режущее и колющее оружие, здесь было дробящее. Молоты и всякие там алебарды, и они реально этим сражались. Стандартизации не существовало. Каждый мог прийти в своих доспехах и со своим оружием. Полные латы и валерийский меч или кожанка и ржавый меч от бати, ну сам себе злобный буратино, если нищеброд. Вот Мармонт и Линкарбри сражались в общей схватке валерийскими мечами и реально пробивали доспехи. Так что трупы случались регулярно, турнир, в котором никого не убили, считался скучным. Более того, я узнала, что были пресечены подкупы при попытках жеребьевки. Убить своего врага на турнире считалось вполне легитимным способом от него избавиться, и это не давало оснований для кровной мести. Первоначально был групповой этап, жеребьевка, отряды по два десятка человек. К моему удивлению, жеребьевку провели честно. То есть в отряд мог попасть как опытный воин и королевский гвардеец, так и нищий бастард, у которого только запасной комплект оружия от папы достался, и это его первый в жизни бой. Такого, чтобы отряд мечты, все королевские гвардейцы вместе, не было. Ну и начался групповой этап. Две команды, по 20 человек, сходятся и мочат друг друга. Когда никого из команды врага не будет на ногах, это победа. Убивать не обязательно, достаточно уронить на пол так, чтобы у них не было желания или возможности встать. Гипотетически, можно в любой момент сдаться, но это не приветствуется. Нет, если ты один остался против половины команды врагов, то никто о тебе ничего плохого не скажет в случае твоей сдачи, но если ситуация подразумевает возможность продолжения борьбы, лучше не сдаваться. Кстати, огонь по своим прилагается, пойди разбери, кого ты в этой куче моли долбишь. Нет, начиналось все прилично, два строя идет друг на друга, но примерно в половине случаев потом начиналось броуновское движение, драка в перемешавшейся куче. Именно эту забаву Роберт особенно любил и даже раньше участвовал. Он мне рассказывал, как он кого-то в подобном соревновании убил. Кстати, если кого из команды убьют или серьезно ранит, но команда бой выиграет, то они проходят дальше и на следующий этап они сражаются неполным составом. Потерять пару бойцов за бой нормально, так что бывает к финальной битве драка не 20 на 20, а 8 на 9. Разумеется, смертей намного меньше, все-таки специально не добивают обычно, а так пойди разбери, но удар алебардой здоровья никому не добавляет, даже несмотря на доспех. Если отделался нокаутом и тебя привели в сознание к следующему бою, считай, тебе повезло. Народ был в восторге, знать бьет и убивает друг друга у них на глазах. Эх, в моем прошлом мире бы тоже бы зашло шоу, где миллиардеры насмерть дерутся настоящим оружием без каскадеров. Я смотрела на творяющееся безумие и радовалась, что Роберта в общую схватку я не пустила. По упавшим ходили как по бульвару. Как в этой каше можно ориентироваться? Прилететь может чем угодно и откуда угодно. Как они вообще своих от чужих отличают? Кстати, да, я сама видела, что пару раз прилетала по членам своей команды от своих же. Ладно, в современной войне, помехи, не разглядел в прицел, но здесь же реально дерутся на расстоянии вытянутой руки. В шлеме обзор плохой или у них от ударов искра из глаз сыпется. Роберт поставил 10 тысяч золотых драконов на победу команды Бариста на Силме. Я тоже за него болела, но молчала об этом. Представляю, каково его жене сейчас. Вот она, кстати, на трибуне сидит, охраной окруженная. В моем понимании именно Баристан Силми должен был победить, но из-за жеребьевки ему досталась слабая команда, и он, несмотря на свои личные умения и организаторские способности, проиграл. Выиграла команда Лина Карбрея, которой король вручил 50 000 золотых драконов. Как они это делить будут, не наши проблемы. Интересно, замеч из валерийской стали дополнительная доля прилагается, Лин, кстати, имел пару царапин. Мармонт, синяк на пол лица. Силми был помят, но видимых повреждений не имел. Аджалабхаруксу вообще повезло, он отличный лучник, но средний воин. Его одним из первых отрубили, отделался двумя выбитыми зубами, зато снялся с личного зачета на потом. Второе место взяли какие-то парни с простора, а третье – команда Силми. За второе место давали 30 тысяч, за третье – 10 тысяч. Опять был бал, переходящий в пьянку. Роберт не пил, я из солидарности тоже. Нет, с женой пили, надеюсь, они забацают рабу братика или сестричку. На следующий день я лепила снеговика с Ринли, а мне помогал Роберт. Мы слепили такой снежный ком, что не смогли его поднять. Роберт долго не мог поверить, что мы правда вдвоем не можем поднять, но он поднял сам. Получился снеговик еще больше предыдущего. Мимо проходил Станнис и звал Роберта заниматься государственными делами. Роберт его культурно послал. Станнис развернулся и пошел назад. Мне стало жаль его грустную мордочку. Хотелось позвать его веселиться с нами, но не поймут. Еще скажут, что королеве мало одного баратиона, за братом короля тоже ухлестывает. Решила со всеми баратионами переспать из-за жажды власти. Поэтому я просто подговорила Ринли. Ринли, будь другом, кинь Станнису в спину снежок. Приказ королевы. Ну, Ринли и кинул. Попал. Станнис остановился. Ну, кто это сделал? Спросил он, разворачиваясь. Я закрыла собой Ринли. Лорд Станнис, поиграйте с младшим братом. Вы же одна семья, а то скоро он уже вырастет. Вы же почти женатый человек. Вам нужно хоть иногда веселиться, чтобы жена не замерзла. А еще у вас будут свои дети, с ними тоже нужно играть, а то они забудут, как отец выглядит. Давайте, зовите свою невесту, будем вместе снеговика лепить. Заодно ее с Ринли познакомим. Человеку моего возраста и статуса не положено так себя вести, сказал Станнис. Я прямо почувствовала, что он хотел про Роберта и меня добавить, но не стал. Хотя странно, бухать и валять шлюх королю можно, а снеговика лепить с младшим братом нет. Последнее, видите ли, роняет королевское достоинство. Лорд Станнис, вы можете это рассматривать как политику. Вот, вы познакомите леди Мандерли, будущую леди Штормового предела, с будущим лордом Драконьего камня. Да вообще, вашей невесте скучно в комнатах. Она как я, северянка, я знаю, что говорю. Не знаю, то ли мои уговоры подействовали, то ли тяжелый взгляд Роберта. Вскоре к нам присоединилась обалдевшая Винна Мандерли, и мы стали вместе лепить снеговика. Был еще лорд Мандерли, но у него такая одышка, что он быстро присел на лавку. Вышло просто эпохально. Достаточно сказать, что снеговик был выше предыдущего, а вместо рук и носа у снеговика были копья безупречных, острием внутрь снеговых шаров. Кстати, троим безупречным и Ринли раздали большие сосульки, и они играли в войну. И еще щенок за ними бегал. Охрана из местных старалась на нас не смотреть, а безупречным все по барабану. Хозяйка сказала, что так надо, значит так надо. Лепим семью снеговиков и котика из снега. Все как хозяйка велела. Я их тут приобщу к высокой культуре. Пьянству бой. Хочу на свадьбу выставку ледяных скульптур. Я даже уменьшила свои занятия с Дилмартом. Достал он меня грузить своими проблемами. К Дилмарту пристал лорд Арин и поручил найти ему жену, которая сможет родить наследника для долины Арин. И как к такой задаче подступиться? Арин уже угробил трех молодых девчонок. Я не собираюсь приносить в жертву четвертую. Прямо какая-то синяя борода получается. Нет, формально жить в роскоши в обмен не секс раз в неделю со стариком, для местных это просто мечта. Условная Серсия Ланнистер, которая слишком богатая уже так, может заортачиться, но это исключение. На деньги и статус Арина найдется куча желающих. Но что-то в этой бизнес-модели на практике не идет. Понятно что. Вот есть девочка-одуванчик, с которой мама с папой сдувают пылинки, а потом ее лет 16 продают замуж Арену. Понятно, что детский неокрепший разум не выдерживает. Как это решить? На мой взгляд, ответ очевиден. Нужно найти женщину, которой сам Арен понравится, а не его деньги и статус. Ну или пусть деньги и статус, но это будет ее решение, не приказ папы. Как я это вижу, будущую невесту Арена, желательно постарше, лет за 30, ну хотя бы за 20, чтобы в местных реалиях родить успела, желательно разведенная, в смысле вдова, желательно с детьми, чтобы она поняла, вот он, мой счастливый шанс в жизни. Лорд Арин, не знаю, как он мне достался, но я его не отпущу. Но где же такую найти и как Арина убедить на такой старой жениться? Но потом подумаю, тут снегопад, гулять. Если бы народ не вышел бы из запоя, мы бы успели сделать хороший снежный парк развлечений. Безупречные лепили стены и башенки под руководством Ринли, я ему даже одолжила парочку безупречных. Я на полном серьезе предполагала, что во мне проснулись гены Старков, в непонятной ситуации делая ледяную стену, как Брандон-строитель. Но жизнь меня отвлекла. Вместо стройки мы опять отправились на турнир. В этот раз был личный зачет. Роберт опять поставил на бариста на Силме. Меня радовало только то, что тут разрешен один только государственный тотализатор. И не надо мне говорить о вреде монополий. Монополии очень полезны для монополиста. Нет, понятно, что были подпольные тотализаторы, да и не запретишь каждому мужику спорить с соседом на деньги, но по крайней мере деньги Роберта точно не пройдут мимо казны. Призовой фонд был такой же, как в общем зачете. 50 000 за первое место, 30 000 за второе, 10 000 за третье. Не дашь перекашивала от суммы призовых. Ничего, это мы себя рекламируем в преддверии Великого Совета. Все равно большая часть денег, которую мы выплатим, осядет у торговцев или в борделях, а мы их как раз крышуем, в смысле, налоги собираем. Алгоритм личного зачета был такой: дерутся один на один, пешие, оружие и доспех, любое, что свое принес, тем и дерешься. Большинство брали меч и щит, но можно что угодно, хоть топор, хоть молот, копье или алебарду, главное, чтобы рукопашное. Народ сражался. Роберт был в восхищении. Я пыталась уловить для себя нечто новое, глядя на дерущихся. Увы, я понимала, что не смогу ни нацепить на себя столько железа, ни размахивать огромным дрыном. Для этого надо 20 кг мышечной массы нарастить. А даже если я вдруг это сделаю, Роберт в ужасе убежит и будет прав, ибо полученное на женщину похоже не будет. Но посмотреть было на что. Я сразу нашла того, за кого буду болеть. И это не Баристан Силми. А кто это? Спросила я. В бой вышел мужчина среднего сложения, среднего роста, худой и лысый. Возраст где-то между 30 и 40. Его не пускали на ристалище. Ему говорили, что ему нужно одеть доспехи. Да-да, это был единственный участник без доспехов. Народ здесь не безупречные. Знать любила металлические доспехи. Это и шансы выиграть увеличивало, и жизнь защищала, и показывала власть и богатство. Настоящий рыцарь, даже пеший, закован в металл полностью. Опознать его невозможно, именно для этого и нужны гербы на щитах. Нет, не все такие богатые, но хоть что-то есть у всех, кто пришел участвовать на турнир. Здесь же человек в обычной одежде. Пьяный что ли? Ко мне подошел Дилмарт и стал отвечать. Водяной плясун из Брааваса. Заинтересовался огромной суммой призовых и решил участвовать в личном зачете, пояснил мне Дилмарт. В конце концов его пропустили на ристалище, освистав толпой. Приезжие здесь не в чести, и дрищи тоже. Зато я наконец-то увидела фехтование. Настоящее фехтование, а не это, когда мужики долбят друг друга железяками, а побеждает либо тот, кто здоровее, либо тот, у кого железяк больше. Я, даже невзирая на обучение у бариста на Силме, очень плохо разбиралась в местном оружии. Но даже мне хватило ума понять, что этот водяной плясун сражается шпагой, по типу той, которую для меня сделали по приказу Силме. Нет, различия были, другое сечение, абсолютно другая гарда меча, нечто вроде пистолетной рукоятки на шпаге. Этот лысый часто менял способ удерживания клинка, менял руки, но результат был всегда один. Он побеждал. Либо шпага находила брешь в доспехах, либо он, не знаю как, проводил подсечку и рыцарь падал, а потом шпага останавливалась у горла лежащего. Толпа, первоначально плохо встретившая пришельца из-за моря, ликовала. Чтоб победить благородных сэров даже доспех и щит не нужны. Просто спица. Роберт тоже сначала радовался, пока лысый не победил Лина Карбрея, не знаю как, но он ударом ноги в ноги сумел завалить рыцаря в доспехах. Даже мечи не скрестили. Роберт порывался лично проучить недоумка, в смысле, взять молот и идти сражаться, чтобы защитить честь Вестеросса, но я его отговорила, не солидно. В финале этот лысый сражался с Силми. Силми предложил ему надеть доспехи, лысый отказался. Тогда Силми снял свои доспехи сам и щит выбросил. Идиот. Этот лысый всегда попадал в брешь доспехов, но не всегда с первого раза, иногда в щит или доспех. Кроме того, доспехи жизненно важные места закрывают, У нас 8 раненых лысым и ни одного трупа. Обычно его противники получали укол в стык пластин между рукой и ногой, теряли кровь и не могли поддерживать темп, после чего объявляли победу лысого. А поскольку тут сейчас зима, есть шанс даже обойтись без заражения крови. А без доспехов, один тычок в сердце или горло и все, ты труп. Щит хоть возьми, если не пригодится, отбросишь в ходе боя. Лысый же меланхолично менял шпагу на точно такую же после каждого боя. Все, я все поняла. Эшара Дейн, проклятая. Кто с ней переспит, тот умрет. Будь то Нед Старк или Баррис Танселми. Надо ее, как вдову, выдать за Арина. Мне просто интересно, кто кого, чье проклятие сильнее. Дали сигнал к началу боя. Мужики стали фехтовать. Волосатый против лысого, Баррис Танселми против гастарбайтера из-за океана. Баррис Танселми сражался вполне обычным мечом. Прямой длинный двухлезвийный клинок с острым кончиком. Изредка он брал меч двумя руками. У его противника была шпага. Я смотрела на противников, но быстро бросила это дело. В глазах рябило. Да и завидно, я так никогда в жизни не смогу. Поэтому я осуждающе смотрела на Эшару Дейн. Не захотела во дворце жить, муж вынужден на дом зарабатывать. Похоже, Китлин для Нида не худший вариант. Стоп, а если она не захотела из-за Нида во дворце жить, то есть все это из-за меня, но я же не могу быть виноватой во всем, или могу? За такими мыслями раздался треск, следом за которой последовал оглушительный рев толпы. Интересно, чья эта шея сломалась? Я посмотрела на ристалище. В руках у лысого был лишь крошечный огрызок шпаги. Как я поняла, клинок сломался. Силми стоял напротив своего врага, прислонив меч к его горлу и что-то говорил ему. За ревом зрителей было невозможно ничего разобрать. По шевелению губ я поняла, что лысый тоже нечто ответил. Силми положил свой меч в ножны и отправился прочь. Вскоре я узнала, что Силми согласился на ничью, а кругом одни идиоты. Ты что виноват, что у него меч говно? Первое место заняли Силми и лысый, поделив 50-0-0-0 пополам. Второе место, внезапно для меня, заняла черная рыба, Бриндин Талли, младший брат Хостера Талли, угрюмый мужик неопределенного возраста. Вроде бы он хотел участвовать в конной сшибке, но ему брат запретил. Третьим был какой-то рыцарь с простора. Заодно мне Дилмарк шепнул про результаты тотализатора. Вообще никто не ставил на ничью. Мы богачи. Но все это вообще не важно. Я услышала имя лысого. Сириа Форель. А, клятый сериал с клятым мискостом. Вообще на себя не похож. Это же канонный учитель Арии. Если он 9-летнюю девочку сумел раскачать до уровня смерть машины, убивающей короля ночи, то может и меня чему обучит. Ну если не меня, то Джона Сноу и моих детей. Короче, методом нашептывания в ухо Роберту мне удалось его убедить позвать этого человека в королевскую гвардию. А что, белая рыба это Хостер Талли, черная рыба это Бриндин Талли, а это какая-то там форель. Королева хочет во дворце аквариум. Роберт позвал, но этот лысый отказался. Роберт, конечно, от такого офигел, но смолчал. Ни обсуждения условий, ни времени на подумать, ни фраз, что долг зовет на родину, сразу нет. Вечером был бал, переходящий в попойку. Я радовалась, что Силми заработал достаточно на дом для жены и прочее. Гуляли всю ночь. Я Роберту слегка отдавила ноги в танце, но он был не против. С утра я же во время наших занятий с Дилмартом приказала ему найти этого Сириа и убедить поступить к нам на службу. Ни в коем случае не принуждать, но спросить, что ему нужно. Еще, как назло, про меня брат вспомнил. Пришел ко мне с Хоулиндом Риддом и тот мне рассказывал про видения и про зеленые сны. Я старалась слушать и ничего не говорить. Чувствовала я себя слепой, которой описывают цвета. Хотя нет, плохое, заезженное сравнение. Это примерно как моим безупречным про классический секс рассказывать. Но я старалась запоминать. Но проблемы не унимались. Из комы вышел Торос из мира. Он рвался принять участие в турнире, только вот он похудел на 30 килограммов. На мой взгляд, ему можно было полежать и похудеть еще на 20, тогда как раз бы у него не осталось признаков ожирения, но проснулся и хорошо. Однако такой талант гробить на турнире нельзя. Я уже в уме делала гильдию магов. Торос, кстати, не понял, что он там всех пожег. Он просто получил по голове и отрубился. А что все сгорели, так великий мистер же. А что он под стол прятался, так чтобы не подглядывали, как он магию творит. Короче, все решилось просто. Я приказала Дилмарту, чтобы он попросил Роберта взять Тароса из мира в королевскую гвардию. Меня правда Дилмарт сразу подправил, как бы этого Тороса из ревности не отравила его любовница. Ну или король что плохого не подумал. Зря, разумеется. Поэтому было принято решение, великий мистер, архимаг Дилмарт официально берет себе Тороса из мира в ученики. Ну и Торос из мира вступает в королевскую гвардию охранять своего учителя. Торосу уже выдали первое задание. Обмен опытом с Хоулином Риддом и освоить атаки стихии огня. Честно говоря, я надеялась придумать какую-то теорию магии. Пока что я знала, что Торос колданул и впал в кому, потеряв много веса. Вроде бы так быстро он не должен был так сильно худеть. Отсюда логичный вывод, маг просто напрягал волю, брал часть своей энергии, и при помощи заклинания или без него направлял ее по назначению. Быстро, эффективно, но потом силы нужно было восстановить. То есть брал не ману и не эфир, а вполне себе обычные собственные ткани и перерабатывал их в энергию. В это укладывалось все. Как Дейнерис сожгла ведьму и пробудила драконов, как канонная Мелисандра сжигала людей для чудес, и при этом сама выглядела старой и истощенной, внешний вид бессмертных сквартов в сериале, как она родила Станнису тень за счет его жизненной силы и не стала рожать вторую, потому что это бы его убило. Мне хотелось с этой потусторонщиной разобраться и поставить ее на поток на службу короне, потому что в армию магов, швыряющие огненные шары, я верю больше, чем в межконтинентальные бомбардировщики, запускающие ядерные ракеты. Тупо не успеем, тут их веками из болота вытаскивать, я столько не проживу. Но пока я не знала о сути магии, как она работает и не понимала границы ее могущества. Все, до чего я додумалась, проверять подряд детей, сумеют ли они зажечь валерийскую свечу. Кто сумеет того брать в маги, только не ясно чему учить. Для начала, строевой подготовки и лояльности короне. Естественно, набирать незнатных. И тогда грамоте тоже учить, чтобы они хотя бы могли приказ прочитать. Ну и кого-нибудь адекватного поставить этим командовать, чтобы детский бордель не получился. Но этим всем надо заняться после коронации, не раньше. Даже если ничего не получится, выбьем вероятных рекрутов или материал для жертвоприношения из-под врага. Торос был очень доволен, я его видела в новой форме. А когда он узнал, что ему еще и землю дадут, то есть он станет каким-никаким лордом и к папке возвращаться точно не надо. Надеюсь, Дилмарт не разучился лечить запой. Ладно, пусть отметит, моя забота моя семья, а остальные могут жить как хотят. Тем более мало ли, вдруг огонь Тороса работает на спиртовой тяге, через сколько бутылок он научится воскрешать. Дилмарт представил мне доклад по Сирия, благо тот ничего о себе и не скрывал. Он хотел денег, славы. Он был одним из лучших фехтовальщиков Брааваса и хотел стать первым мечом морского владыки Брааваса. Это вроде лорда командующего королевской гвардией у тамошнего правителя. Служить он нам не хотел, задерживаться в Вестероссе тоже. За 1000 золотых Дилмарт устроил нам личную встречу. Ну как нам, я, брат, Силми, Мормонт и Дилмарт, ну и мои безупречные, и он без оружия. Я пыталась намекнуть, что меня надо бы поучить фехтованию, я и кошек готова ловить, но он мне сказал, что меня учить бесполезно, ибо во мне нет духа воина, и эта работа, мерилом которой станет только усталость, с большей пользой он может до обеда копать яму, а после обеда закапывать. Мне охранник нужен и тренер, а не философ. Формально это не оскорбление, но так со мной боятся разговаривать. Безупречные и Мормонт хотели было его зарубить его на месте, но я приказала этого не делать. Ладно, меня учить он не сможет, но хороший воин нужен, хотя бы учить более способных, например, детей Нида, или Джона Сноу. Да и сказать в лицо королеве, что ты о ней думаешь, это тоже заслуживает внимания, хотя обычно это можно сделать только раз в жизни. Как его оставить в Вестероссе? Деньги, земля, его цель – доказать всем, что он самый лучший. Для него мы все иноземцы, свое будущее он видит там, в Брааваси. В каноне он учил Арию Старк. Причины, но может быть увидел в ней потенциал. Или тогда уже стал первым мечом в Брааваси, всем доказал, что круче него никого нет и решил отдохнуть, деньжат на синектуре заработать, учить дочку аристократа. Я думала, чем его купить, женщину ему найти, не видно, что ему это интересно. А потом меня осенило. В каноне он умер, потому что сломался меч. И тут он турнир проиграл, потому что сломался меч. Тут что ни делай, он борец со шпагой. А если шпагой бить по мечу или доспехам, она рано или поздно не выдержит. Значит, надо всего лишь. Я рассказала свою гениальную идею Дилмарту. Дилмарт нашел готовящегося к отплытию Сирия. 26 000 золотых — это авого по весу. Скажем так, на эти деньги можно нанять не армию, но несколько полков, на весь срок военной кампании. На следующий день Сирия прибыл во дворец и смиренно попросил Роберта принять его в королевскую гвардию. Роберт согласился. Причем Сирия даже не заикнулся про жалование и земли. Надо будет что-то выделить. При наличии имущества он вряд ли от нас убежит. А секрет очень прост. Сирия с Дилмартом отправился в кузницу. Я ему пообещала клинок из валлирийской стали. Да, секрет производства этой стали утерян. В легендах что-то про магию и выдох дракона. Но перековать готовое изделие вполне реально. А Дилмарт у нас посвященный в тайное знание. Ему с цитадели мейстеров прислали звено цепи из валлийской стали и маску из этого материала, а он, скромняшка, не носит. Ну и еще немного валлирийской стали для экспериментов из запасов цитадели в обмен на его научные труды. На доспех не хватит, на меч тоже. Но хватит мне на маленький кинжал в подарок на свадьбу и на очень тоненькую шпагу для этого сырья. А у нас в столице как раз есть кузнец, который может перековывать валлирийскую сталь, иностранный специалист. Недавно переехал, Топхамот, королевский оружейник. Конечно, это работа не на один день, им нужно понять, что хочет клиент, сделать что нужно из обычной стали, дождаться кивка клиента и сделать уже что надо из валлирийской стали, но они справятся. А что он сбежит с мечом, я не верила, человек чести, так что я практически рождественская фея. Лианна хотела лучшей жизни для сына, он во дворце, Роберт хотел Лианну. Скоро свадьба, не ломающийся меч для Сирия, лови, запретная любовь Джейми и Серси, я ничего не видела, продолжайте. Смущало меня только то, что королевская гвардия уже укомплектована. Баристан Силми, Джорах Мармонт, Джалаб Харксо, Сирия Форель, Линкарбри, Тарос из Мира и Хоулинтрид. Последние два, как я надеялась, скоро по полной проявит свои магические способности. Если еще талант найду, куда его девать, но народ протрезвел опять. Я по полной мандражировала. Мне, кстати, сделали подарок. Нечто типа поддоспешника, что-то вроде очень тонкой кольчуги и огромная шапка с ушами. Меховая и тяжеленная, потому что в нее вшиты металлические пластины. Причина, Дилмарт сообщил, что на нас готовится покушение на турнире. Требуются повышенные меры безопасности. На самом деле это я выдумала, чтобы убрать всех кроме посвященных и безупречных от себя и дать Роберту инкогнито поучаствовать в турнире. Я, нет, Берристан Силми, Роберт и мои безупречные направились в поле, где был турнир, но не на VIP-места, а в большой шатер с гербами Старков. Я стояла за перегородочкой, а Роберта и не донаряжали. Подмена, однако, я думала, давно сериал смотрела. Вроде бы там заговорщики хотели убить Роберта на турнире, а нет, его отговорил, а тут я его на турнир уговорила. У меня были гениальные идеи, привязать человека веревкой к лошади, так делать не стали. Еще хотела сделать латную рукавицу, которая бы пружиной оруженосим защелкивалась снаружи, чтобы оружие нельзя было выбить, но тоже не сработало, и честь не позволяет, и пружины на морозе примерзают. Я вообще не очень понимала, как они в металлических доспехах будут зимой двигаться. Понятно, что поддоспешник, но ничего себе не отморозит. Мне оставалось только довериться профессионалам. Вот так стояла, думала о том, как себя проявит Роберт во время турнирного поединка. Под звук закручиваемых болтов. Однако результат был. Готово и меня позвали оценить творение. Я смотрела из-за ширмы на двух стальных големов. Опознать их можно было только по голосу. Один был Роберт Баратион в личине недостарка, с его гербами, полностью закованный в броню. Броню раза в три тяжелее обычной и раз в 10 дороже. Рядом стоял нет под личиной Роберта. Разницу в росте скрывали рога. Да и всякие визуальные ухищрения были, вроде горизонтальных полос на доспехе настоящего Роберта, чтобы не казаться таким высоким, и вертикальных полос на доспехе Нида, чтобы казаться повыше. Но рисковать, выходя вместе, мы не стали. Я взяла Нида, который замаскирован под Роберта, и под ручку с ним пошла на выход с Силми и частью безупречных. Нед двигался как инвалид, сильно пыхтел и оттягивал мне руку. Не его вина, ему доспех сильно не по размеру. У него голова в районе шеи, шлем завышен, то есть под шлемом пустота. Как он в этом идет, не знаю. Но мы дошли, сели на места. Силми сказал, что король застудил горло, и он, Баристан Силми, будет говорить от его имени. А в связи с тем, что подлые Таргариены готовят покушение, чтобы испортить турнир, охрана усилена. Первый ряд охраны, безупречные, а дальше королевская гвардия и обычные солдаты. Вскоре было представление участников. Я смотрела на Роберта Баратиона, который изображал Нида. Ну, у него по крайней мере доспех по размеру, и он конный, и выглядит круто, рядом с ним все нищеброды и карлики. А еще, роскошная голова волка из жести над шлемом не дает точно определить рост. На него засматривались многие женщины, особенно его жена. «Не смотри так на моего мужика». «Стоп, она же думает, что это ее мужик». «То есть я сейчас смотрю на ее мужика?» «Я запуталась». У меня вообще в голове такая каша. Непроектное оснащение Роберта вышло специфическим. Например, левой рукой держат щит, поэтому латную рукавицу на нее не одевают. Мы одели на левую руку с щитом латную рукавицу, чем больше вес, тем мощнее удар, а лошадей поменяем. А на правую руку, что держит копье, латную перчатку, переработали седло, стремя и все остальное. Не боевой, турнирный рыцарь. Там теперь металлические штифты на подошве, что вставляются в металлические штифты стремени, да и само седло изменили, нарастив спереди и сзади. Роберт теперь сидит словно между двумя горбами верблюда. Теперь выбить всадника ударом спереди сзади из седла нереально, но можно ударом сбоку. Есть, правда, минус. Слезть и залезть самому в седло такой конструкции тоже нереально, но у него вот 15 оруженосцев безупречных, с лесенками-стремянками, они справятся. И посадят его, и снимут, на руках подержат, в какой стороне враг покажут, а дальше скачи вдоль барьерчика. Здоровенный конь и тяжеленный доспех свое дело сделают. Щит у него тоже специфический. Скажем так, он намного тяжелее и намного более металлический, чем обычно. В случае, если вдруг будет пеший бой, возьмет более легкий щит. Роберт хотел пешим сражаться молотом, но это очень уж демаскирующе. Пришлось эту стратегию изменить, в случае чего Роберт должен сражаться льдом, валерийским мечом рода Старк. Правда, лед — это огромный двуручный меч, но Роберт такой здоровяк, что на тестовых испытаниях сумел им пользоваться одной рукой. Такой меч много легче его родного молота. Так нельзя, победу нужно добывать личной доблестью, а не превосходством в оснащении. Могу вспомнить историю про воинов-ягуаров, ацтеков и испанских колонизаторов. У одних был каменный век, а у других огнестрел. Догадайтесь, кто победил. Ведь в чем смысл гонки вооружений? Сделать такое оружие, которое позволило бы тебе уничтожать противника совершенно безнаказанно. До нарезных пушек и управляемых снарядов тут пока не додумались, так что работаем чем есть. Конь побольше, доспех покрепче, меч поострее. Кроме того, мы ничего не нарушаем. В этом неразвитом мире нет требования по стандартизации оружия и доспехов на турнире. Ну что, мы виноваты, что у нас конь лучше. Это же мастер над монетой, а не нищеброд. Я смотрела, с какой завистью многие смотрят на оснащение якобы лорда Старка. Вырядился как король. Король хоть постеснялся в таком оснащении сражаться, чтобы вассалов не унижать. Сейчас будет первая схватка. Ну, Роберт, не подведи. Считай это тебе моим свадебным подарком. Подерись на всю жизнь вперед и не вздумай покалечиться. Глава 45. Турнир. Конная сшибка. Наблюдать за турниром было специфически. Про маскировочную раскраску, цвет хаки и прочее здесь не слышали. Чем ты ярче и заметнее, тем круче и важнее. Командира должно быть видно издалека, чтобы он мог отдать армии единственную команду: «Делай как я». Вот два конника, раскрашенные как попугаи, скачут вдоль барьера, потом грохот и удар копьями. Кстати, кавалерийские копья — это единственное оружие, которое здесь не боевое, без наконечника и древка из легких пород древесины. Копья выдавались, а не были свои. Просто боевые копья иногда пробивают щит насквозь, вместе со всадником. Зрелище впечатляло увиденным человеческим идиотизмом. Вот две лошади. Скорость у них какая? Без понятия, на глаз километров 40 в час, то есть 80 километров в час у двух лошадей общая скорость сближения. Вес, опять без понятия, лошади разные, как и обвес, так и всадник, но думаю, минимум полтонны каждый конь человек весит. Хотя думаю, ближе к 700 килограммам, по крайней мере в случае Роберта с лошадкой. И люди добровольно на скорости врезаются друг в друга и тычут копьями, пусть и тупыми. Ладно, турнир, тут их двое, и разделительный барьерчик, чтобы точно не затоптали упавшего. А в реальном бою как? Камикадзе какие-то. Понятно, что пехоте врага достается еще сильнее, но тебе все равно достанется. Я смотрела шоу. Телевизор лучше, хотя да, телевизор запахов не передает. Была зима, лошадьми пахло умеренно, в основном выпечкой и мясом, Разносчики еды сновали среди зрительских трибун. До Роберта пока не дошло. Из того, что я видела, обычно попадали в щит, потом новый заход, иногда мимо или в доспех. Победа – это если ты выбьешь врага из седла или три раза сломаешь почему-то свое копье в момент удара. Как я поняла, считается, что такой удар, когда ломается турнирное копье, боевым копьем смертелен. Эффект новизны пропал, я фоном слушала имена, смотрела, как проходит схватка, и сравнивала это с тем, как все было в памяти Лианы. Турнир в Харренхолле. Правила немного изменили относительно того, что было на турнире в Харренхолле. Сейчас простая жеребьевка имен, двое сражаются, победитель проходит дальше. Боялась ли я за Роберта? Еще как. Прошлый турнир в Харренхолле, он во время конной сшибки сидел рядом с Лианой и пытался за ней ухаживать. Роберт был не фанатом конной сшибки, тогда он участвовал лишь в общей схватке, где порядком надавал и наполучал. В Харренхолле в конной сшибке победил Риегар Таргариен. Второе место занял Баристан Силми, третье – Аберин Мартилу. Формально, Роберт пережил войну и лично убил Риегара, так что его шансы умереть сейчас минимальны. Кроме того, большинство сильных бойцов сейчас в конной сшибке не участвует, я слегка подговорила участников. Силми охраняет меня, как и другие королевские гвардейцы. Джимми Ланнистер присутствует как зритель на турнире. Все почему-то решили, что мальчик повзрослел и идеальный лорд Ланнистер. Какой нафиг турнир, когда я лорд, а наследников у меня нет. А на самом деле его Дилмарк попросил. Также Аберин Мартилу не хотел сражаться со своим благодетелем, который помог отомстить за сестру. Естественно, было мало желающих и из вассалов Старков, Арренов, Баратионов и Талли. Все-таки на турнире есть шанс случайно убить лорда Старка, и тебя за это по головке не погладит. Роберт Баратион мужик простой, честный и справедливый. Убил моего Шурина, палач, и сожжение диким огнем, ну что ты, мы же не варвары Таргариены. Вызываю тебя на дуэль до смерти, я беру молот, а ты меч. Короче, желающих, тем более сильных, было мало. Совсем уж зрелищу выродиться в показуху не давало большое количество рыцарей из простора. Ну и вассалы Тарли, которые хорошо попортили нам кровь на войне. Вот дошло и до Роберта. Страшно то как, против него был какой-то рыцарь, чье имя я не запомнила. Роберту оруженосцы безупречные подали копье. Он подъехал к барьеру. Двое конников поскакали навстречу друг другу. Боюсь, я прижалась к неду и что-то вскрикнула. Удар. Копье противника Роберта попало в щит Роберта и разлетелось в щепки. Копье Роберта тоже попало в щит врага, но уцелело, и сила удара выбила его противника из седла. Трибуны взревели. «Его противник жив?» – спросила я Баристана Силми. «Вроде шевелится», – ответил он мне. «Да что с ним будет? Просто с коня упал. Вот, его сейчас оруженосцы поднимут и унесут. Я же обтекала с местных нравов. На скорости упал с коня, в доспехах, от удара копьем, на мерзлую землю. Что с ним будет? Хорошо, что это был не Роберт». Дальше пошло по накатанной. Я больше не визжала и к неду не прижималась. Иногда соперники мазали по Роберту, иногда попадали в щит, иногда в доспех. Один раз у меня чуть не остановилось сердце, когда Роберту попали копьем в голову, но копье противника сломалось. Шлем, в смысле голова-грудь доспеха Роберта, хорошее. Противник ничего не мог сделать Роберту даже при большом количестве попаданий, а Роберт сбивал их раньше, чем они ломали об него три копья. Однако я ощущала, что настроение трибун с простыми ухудшается. Вот, после очередной победы Роберта трибуны из простых его освистали. Чем они недовольны? Спросила я Силми. Некоторые считают, что снаряжение лорда Старка слишком хорошо и он выигрывает нечестно. Другие недовольны налогом на отхожие места и повышением цен в борделях. И что мы будем делать? Поинтересовалась я. Силми посмотрел на окружавших меня безупречных. Наш язык понимает только один из них, призналась я. Честно говоря, трое, но один из них лечится, второй командует оруженосцами охраны Роберта, а третий здесь. Подрик, закрой уши и не подслушивай, приказала я. Силми склонился мне над ухом. Они освистали аристократа, сообщил он мне. В обычных условиях хватило бы публичной порки зачинщиков, но когда вскроется, что они освистали короля, надо будет казнить кого-то за оскорбление королевского достоинства. Немного, человек 10, пояснили мне. Я ужаснулась. Нет, о средневековых нравах я уже все поняла. Свобода слова, вероисповедания, свобода совести. Повесить бунтовщика. Тут власть стоит на традициях, Поэтому за освистание короля должно быть адекватное наказание. Но блин, они же не знают, что это король. Более того, они точно знают, что это не король. Это что, из-за меня умрет куча народа? Стража уже отлавливала зачинщиков, хотя на мой взгляд, либо тех, кто ближе, либо кто под руку попался. Тут в Вестеросе с наказаниями все плохо. Тюрьма только для очень богатых или очень знатных. Простой провинился, в морду, или плетей, ловите лесные наказания, отменить это, сидеть в тепле и тебя кормит, какое это наказание, это рай, для которого на воле нужно работать, тюрьмы, даже с туалетом на улице, разорят казну мгновенно, сир Баристан, дойдите до Нида и скажите ему, чтобы с него не снимали шлем и он сохранил свою личность в тайне, приказал я, идея проста, да, народ получит плетей, но живы останутся. Тем более освистали лорда Старка, получили наказание. Все честно, Баристан Силми не хотел меня оставлять, но мой прямой приказ отправил его к Роберту. Как раз там простой, следующий не вступает, ждут пока черни угомонят. Я чувствовала себя доброй королевой, держала за ручку Нида, когда случилось это. Я вообще ничего не поняла и не успела среагировать. Просто мгновенно раздались крики и вопли, а потом меня и Нида закрыли безупречные, своими телами и щитами, попытавшись сделать коробочку из щитов. Только вот их тут было человек 10, часть прислуживала Роберту, часть охраняла во дворце мои апартаменты и мою еду, а также Джона Сноу, поэтому закрыть меня и недощитами со всех сторон им не удалось. Запоздала я поняла, что надо бы орать, но в горле пересохло. К нам рванула охрана из королевских гвардейцев и людей Баратионов, но их не пустили безупречные. Белые плащи уже хотели прорываться с боем, но я приказала Подрику, одному из старших безупречных, что знает язык, и Мормонту успокоиться и стоять на своих местах. Вряд ли бы это подействовало, но их всех успокоил жест рукой стоящего со мной Роберта. Только тут я запоздало поняла, что произошло. У нас тут, вообще-то, гражданская война и убить Роберта отличный способ вернуть вопрос о престолонаследии. Станниса никто не любит, Ренли мелкий. Эгдард Старк уже всех достал, то налоги на фекалии введет, то уважаемые люди из окон падают. Короче, узурпаторам трона хорошо бы умереть. Но как? Пойди их в Красном замке достань. Подловить вне замка, уже лучше, но охрана, карета считай бронирована, доски толстые, арбалет не пробьет, да и охрана. А тут, турнир. Много дней все знают, где точно будет король, у всех на виду. Десятки тысяч зрителей, всех не проверишь. Праздник на несколько дней подряд. Это Роберт у меня не пьющий, а что, все городская стража по этому поводу тоже внезапно стала не пьющей. Очевидно, наши враги, условные Таргариены, хотя не факт, ждали удобного шанса. Но сегодня, последний день турнира, надо действовать сейчас, откладывать больше некуда. Меры безопасности, беспрецедентные, близко подойти не получается. Но можно под одеждой или в сумках торговцев с едой пронести арбалеты, всех не проверишь, металлоискателей здесь нет, да и взятку можно дать или проверяющий тоже заговорщик. Короче, пронесли арбалеты, устроили отвлечение внимания на трибуне и жахнули из арбалетов по королевской вип-ложе. Большинство арбалетных болтов торчало в щитах безупречных. Одному из них не повезло, этого, судя по всему, насмерть стрелой приложило. Я организовал эвакуацию обильно кровоточащего раненого. Запоздал и я поняла, что в Нида тоже попали. А я-то думала, почему у белых плащей такое выражение лица и остановились они только после того, как нет их остановил жестом руки. Тут такое дело, вероятно, враги целились в короля, ну или он тупо больше, или у безупречных был приоритет меня спасать. Короче, стрелки попали. Один раз, но как попали? Прямо в башку. Нет, выглядел комично, стоя и жестикулируя, но при этом в шлеме из смотровой щели торчал арбалетный болт. «Ты как?» – спросила я, вставая на цыпочки и наклоняя его шлем к себе. «Голова ниже, все в порядке», – ответил он мне на ухо района шеи, пытаясь наклониться, пока я вставала на цыпочки. Я смотрела на Нида со стрелой, в смысле с арбалетным болтом во лбу. «Подрик, вытащи стрелу», – приказала я. Безупречный потянул, но стержень сломался. «Ладно, зато не будет так вызывающе смотреться. Король не ранен, шлем не пробит», – заорала я максимально громко, что успокоило мое окружение. «Силми где?» Я посмотрела на ристалище и, увидя результат, реконструировала события. Запоздала я поняла, что заговорщики не стали класть все яйца в одну корзину. Лорд Старк на поле, без охраны. Ну и дали по нему тоже залп из арбалетов. Какие-то люди, то ли народные мстители, то ли убийцы, прорвали оцепление и рванули на поле, к нему. Роберт, настоящий мужик, нападение на короля он проглядел, зато увидел бегущих на него убийц. Поэтому он увидел тех, кто хотел его убить, и рванул на них на коне. Пару человек он задавил и сумел убить даже турнирным копьем, а там уже добежали безупречные, охрана и силами. Короче, сейчас Роберт ковылял к нам. Ковылял, потому что его из арбалетов не пробили, далековато было, но вот его коняшке досталось. Сначала лошадь справлялась на адреналине, а потом прилегла отдохнуть, истекая кровью. Вот, к лошади уже тоже спешат, коновалы. Надеюсь, лошадка выживет, в отличие от заговорщиков. Я обняла подошедшего ко мне Роберта, он тоже был не ранен. «Ты как? Я их всех казню», — сказал он, пока мы стояли рядом с Силмей в кольце безупречных. «Я цела, и он тоже. Всех не надо казнить, давай только виновных», — предложила я. Некоторое время Роберт проверял меня и раздавал Силме команды. Безупречные к нам никого не подпускали. Потом, кого-то из толпы зрителей казнили прямо тут, кого-то потащили на свидание к палачу, вызвали Дилмарта. Вид он имел бледный, но он отбрехался, что я мастер над шептунами. Я сказал, что будет покушение на короля, оно и было. Я вам назвал правильное место и правильное время. Разведка высший класс, но эти олухи все проворонили. Все претензии к городской страже. Роберт согласился. Решили сменить начальника стражи, отправив его под арест до выяснения обстоятельств. Если он помогал заговорщикам, умрет. Если просто проворонил нападение, отделается увольнением с позором. Потеряли прилично времени, но приняли решение продолжать турнир. Сегодня же, Пхешов must go on. Опять я заняла место рядом с Нидом. Кровь моего погибшего безупречного уже вытерли. Роберт оседлал нового коня. Безупречные, мне вас так надолго не хватит. Латы им что ли выдать? Думаю, не получится. Тут не только дело в деньгах и в обучении. Нет, рыцарь это не просто железо. Рыцарь – это образ жизни. Он самостоятельно не живет. У него конюх, оруженосец, доспех на него одевают перед боем. Короче, рыцарь – это танк, для функционирования которого нужно много людей. Заправщики, механики и прочее. А безупречные – это именно пехота, которая сама надевает доспехи на себя. Всю свою ношу с собой, всегда готов к бою. Народ потихоньку успокаивался. Начались новые конные сшибки. Все шло буднично, пока у Роберта не получилась ничья, они оба удержались в седле, оба сломали по три копья, а ничья не предусмотрена, только победитель проходит дальше. Поэтому, спешиваемся и деремся. Безупречные помогли Роберту спешиться, используя лестницу-стремянку. Роберт вышел в бой, взяв меч и щит. Он сделал пару выпадов в воздух, потом отдал щит своему оруженосцу безупречному, и сменил хват на мече на двуручный. Я, честно говоря, первый раз видела, чтобы фамильный меч Старков использовали как боевое оружие. Лед это двуручный меч из валлерийской стали, только мало того, что он аномально широкий, так еще и. Ну если брать длину и клинка, и рукояти, то этот меч превосходит меня ростом, а я вполне нормального среднего женского роста. Лед где-то в районе 6 футов длины. Да-да, порнография, способная существовать только в аниме. Единственное, что с ним может сравниться по габаритам, молот Роберта. Народ, честно говоря, от такого офигел. Несколько человек подходили к Роберту и говорили ему выбрать нечто поадекватнее этого клинка. Ну просто как сказать, сейчас старки используют лед на церемониях и при смертных казнях, то есть добивают одним ударом связанного и надежно зафиксированного заключенного. А тут человек собрался им сражаться. Его противник взял щит и булаву, отличный выбор. Доспех так не пробить, ну тут главное завалить, а там запинает. Ну или его победителем объявит. На крайняк можно ударить по лежачему 100 раз, или 200, помрет даже в доспехах. Минут 20 убеждали Роберта взять нормальное оружие, но тот всех посылал, в основном жестами или через безупречного, ну и послал. На это плюнули и объявили начало боя. Роберт пошел вперед, замахиваясь мечом. Удар был невероятно очевиден даже для меня. Его противник попытался принять удар Роберта на щит, чтобы потом зазвездить Роберту в голову булавой. На мой взгляд, такой план не мог не сработать. Только вот, противник Роберта, сэр Медаус, чего-то там подставил щит под меч Роберта, а вот дальше. Нет, я была морально готова к тому, что Роберт просто ударным импульсом завалит своего противника. Все-таки у Роберта это около 2 метров роста и тело культуриста, да еще при этом у него огромная рельса длиной где-то 1,80 м, но реальность превзошла все ожидания. Его противник по уму закрывался щитом, только удар льдом сверху вниз прорезал щит в верхней трети, при этом клинок лишь слегка замедлился. Лед ударил Медауза по доспехам по левому плечу. Валерийская сталь, помноженная на мощи дури Роберта, оказалась сильнее доспехов Сера Медауза. Клинок остановился только в районе грудины, пройдя в теле около фута. Противник упал, булава выпала из его рук. Роберт встал на труп ногой и со второй попытки сумел таки вытащить меч из тела. Трибуны сначала отреагировали тишиной, потом взорвались одобрительными криками. Я же была в шоке. Телевизор им надо, и зрелища, и умирают не по-настоящему. Но клятая реальность не думала успокаиваться. Она твердо решила убить Роберта. У убитого оказался брат, воспылавший жаждой мести, и он вызвал Роберта на дуэль. Это не по правилам. Я послала туда Силми, чтобы он выступил заменой для Роберта, но он, сославшись на приказ короля, не стал меня покидать. Тогда мы все, я, нет, Силми и безупречные, спустились и принялись уговаривать Роберта отказаться от боя. Это же не турнир. Вот, замену выстави, Силми готов. Но Роберт, упрямый адреналиновый наркоман, дорвавшийся до боя, всех нас послал. Роберт, вместо того, чтобы позвать палача, принял вызов. Ну хоть бы переоделся, зачем в конном турнирном доспехе пешим драться? А, сборище идиотов, куда я попала? Выйду за тебя замуж, запру в подвале, чтобы точно выжил. Никаких драк. Я со свитой вновь заняла свое место. Я наблюдала за происходящим внизу. Роберт взял лед двумя руками. Его противник вышел в доспехах и с алебардой. В этот раз бой шел по-другому. Противник даже не пытался принимать удары на блок, кружил вокруг Роберта, пытаясь его уколоть или рубануть, и иногда попадал, хотя доспех Роберта вроде бы держал удары. Роберт махал рельсой, не показывая усталости, но не попадал. Продолжались эти пляски несколько минут, этакий косплей Клигана и Мартилла, Давид против Голиафа. Только в этот раз я болела за Голиафа. Увы, Роберт тупо не попадал, хотя и враг не мог его пробить. Я уже заметила, что соперники начали выдыхаться, когда Роберту долбанули под колено древком алебарды, тупым концом. Роберт упал на одно колено. Я встала и что-то заорала. Роберт отбил левой рукой начавшее идти вниз лезвие алебарды и взмахнул своим мечом, удерживая его в правой руке, перерубив древко алебарды около наконечника, словно это солома. У его противника осталась только длинная палка, а острие и топорище алебарды упало на землю. Роберт прямо на одном колене взмахнул мечом еще раз. Не знаю, на что рассчитывал его соперник, как я поняла, он не стал ставить древко перпендикулярно мечу, чтобы его не перерубило, а решил принять удар наискось, хотя на мой взгляд уже пора сдаваться. Лезвие льда чесануло по древку, снимая с него стружки и отрубая противнику Роберта пальцы на одной руке, а Роберт перевел удар с рубящего на колющий, одновременно рыбкой прыгая вперед на отходящего врага, держа меч в одной вытянутой руке. Колющий удар мечом по доспеху прошел на вылет. Роберт сам вставал с земли, а его противник лежал рядом мертвым, точнее, умирающим. Я не знала, как можно выжить с такой огромной раной, тому словно ногу в живот засунули. Роберт еще усугубил это, неаккуратно вытащив меч. Трибуны взревели, они что-то одобрительно скандировали. Я же обтекала, в прямом смысле, потом, хотя было и прохладно, так и в переносном. Порадовала жениха, да, надеюсь, на свадьбе такого не будет. Что они орут? Спросила я бариста на Силми. Мне тоже когда-то дали прозвище на турнире, ответил мне Силми. Они скандируют новое прозвище, лорда Старка. Мне слышится какая-то дичь. Можете повторить? Попросила я. Мне и повторили. Весело сказал баристан Силми, как-то грустно рядом сидящий нет, прячущий голову в руках. Железный человек, ответили мне Силми и нет хором. Нет, ну так-то да, демон трезубца и железный человек, отличная пара, но, Старк железный человек, а ведь все сходится, гений, плейбой, миллионер, изобретает тут всякое, бабы вокруг него непонятные, бастардов во двор таскает, монополизовал казну, вот король только и может что шлемом выстрелы из арбалета ловить, а нет, Старк сам нападает на своих убийц, жаль только, что юмор могу понять только я. Старк железный человек, зря я Мстителей в свое время смотрела, ой зря, а я тогда буду местным Таносом, только Таносом наоборот, он хотел уменьшить население, а я увеличить, а моими оружием будет, точно, валюта бесконечности, скоро печатный станок запустим, через пару годиков, Главное инфляцию не разогнать. В смысле, не разогнать инфляцию слишком сильно. Моя королева, что с вами? Спросил меня Силми, потому что я смеялась в голос. Это нервное, ответила я. Не обращайте внимания. Вероятно, это было последней каплей. Я отключилась. Нет, сознание я не потеряла, но все было как в тумане. Организму хватило ощущений. Турнир продолжили дальше, и уже в сумерках Роберт выиграл. До этого мы планировали раскрыть личность после победы, но сейчас не надо, мне жалко убивать людей за оскорбление королевского достоинства. Так выпарит и отпустит, лорд Старк милостив. Ему дали венок из любимых роз Лианны, как в Харринхолле. Он поехал к трибунам, народ ликовал. Я краем глаза видела, как встала Кейтлин, ожидая подарка от мужа. Роберт проехал мимо нее. Мгновенно словно выключили звук. Такой подарок принято дарить жене или невесте, в самом крайнем случае, кому-то из своих родственниц, иначе очень толстый романтический подтекст. Да, нет он такой, жена есть, Серси не, но он все равно не скрывается. Даже десятки тысяч свидетелей его не останавливают. Роберт проехал мимо Эшеры. Успокойся, у тебя теперь муж есть. Роберт доехал до меня и я сняла венок из роз с его копья. Я чувствовала, что тут должно быть описание ситуации на две страницы, но меня только начало отпускать. Включили звук, раздался одобрительный рев толпы. Судя по выражению лица Кейтлин, нет, сегодня спит отдельно. Да не куксись так, у тебя муж железный человек, радоваться нужно. Надо будет с ней поговорить, это просто политика. Ну или скажем, что он хотел Кейтлин подарить, но у сестры истерика, ее чуть не убили, вот он ее букетом и успокоил. Нет, Силми, я, безупречные и Роберт отправились в палатку с гербами Старка. Ну как я их, ты видела? Ух, хорошо подрались. Фонтанировал восторгом Роберт, пока безупречные откручивали винты снаружи его лад. Нет, а что ты говорил, что лед вообще не подъемный? Нормальный меч, для одной руки тяжеловато, но двумя самое то, почти как мой молот, больше одного раза попадать не надо. Лучший турнир в моей жизни, надо повторить. Нет, не надо. Конечно, дуракам везет, но меру знать надо. Роберт, надо дать другим повыигрывать. Никаких больше турниров для тебя. Ты уже всем доказал, что ты лучший. Себе, королю, мне, твоей невесте, Ниду, твоему лучшему другу, Силми, лучшему воину, Дилмарту, архимагу. Все, хватит. Вы были великолепны, ваше величество, ответил ему Силми. Но над техникой боя следует еще поработать. Да ну ее эту технику. Бей посильнее, бей первыми, победа в кармане, говорил Роберт, а его голос раздавался из-под металлического шлема как из бочки. Надо еще выяснить, кто пытался нас убить. Держу пари, что это Таргариены. Ну ничего, я им задам. А ведь хорошо, что Дилмарт предупредил, и вовремя мы безупречных привезли. Не знаю, стал бы обычный человек тебя, Лианна, ценой своей жизни закрывать. Он говорил еще что-то, я кивала. Потом с него сняли шлем, лицо вроде бы целое. Ух, Лианна, ты еще более красивая, чем с утра. Этот румянец тебе очень идет. В этом ведре толком ничего и не видно. И розы тебе очень к лицу, надо сделать оранжерею, у нас такие тоже выращивать. Такие растут только в Винтерфилле, поправил его нет. Дилмарт пусть займется. А вообще, нет, каково это? Мне кажется, железный человек звучит лучше, чем тихий волк. Я это прозвище не заслужил. Признался нет, заслужил, и призовые тоже твои, сказал Роберт, сейчас оденусь и лично награжу, я же изучала снятую головогрудь Нида, да, была бы голова, был бы труп, очень удачный выстрел, точно в смотровую щель, единственный арбалетный болт оказался толще, поэтому он слегка расширил под себя отверстие и застрял, но в голову бы попал, если бы доспех был по размеру и был бы труп. Интересно, стрелок само совершенство или просто повезло, только это выше макушки оказалось. Реальность, я тебя опять переиграла. Ахаха, главное вслух не смеяться. Проклятые нервы, у них тут валерьянка есть, надо будет у Дилмарта попросить. Ну и пусть напильник возьмут и следы ликвидируют. Якобы болт застрял посередине смотровой щели. Надо было мне на криминалиста учиться. Вообще, могут быть проблемы, вмешался Силми. Все видели, что я выполнял приказы лорда Старка и побежал его спасать вперед короля. Ну мы-то знаем, что вы короля слушали, сказала я. Только мы, признался Силми. Мужчины ушли за ширму, где с них окончательно сняли доспехи и переодели. Роберт вышел оттуда наряженный и потнящий. Скажем так, стоял запах качалки. Как говорится, вон это еще одно наше средневековое оружие. Ну не купать его же сейчас, нас там город ждет. А еще на левой кисти у него красовался роскошный продолговатый разноцветный синяк, это он алебарду отбил. Латная рукавица выдержала, так как удар был не завершен, Роберт отбил вовремя. Да, какая-то ткань как под доспешник там была пододета, чтобы рука не примерзла к стали, но этого оказалось недостаточно. Я же посмотрела на его руку. С одной стороны, легко отделался, с другой стороны, как мы это объясним? Король не может дождаться свадьбы и интенсивно дрочил левой, вот даже отпечаток на руке остался, все, хватит, о работе потом, такое событие надо отметить, приказал Роберт, пошли, согласилась я, только Роберт, пожалуйста, молчи, помни, что по легенде у тебя больное горло, хотя бы до завтра, завтра скажем, что Дилмарк дал тебе травяной чай и вылечил, и еще, я думаю пока вместо слуг стоит тебе поставить безупречных, они не ляпнут лишнего, а на публике пока походи в перчатках, чтобы синяк на кисти не было видно. Если кто будет интересоваться, ты боишься пыли, предложила я, так и сделали. Мы вместе вышли из палатки. Нас ждало награждение недостарка и попойка, в смысле пир и бал в честь нового чемпиона Вестероса. Все-таки великий человек лорд Старк выиграл турнир, хотя в нем не участвовал. Ладно, хуже не будет. Пов Джейми Ланнистера, присутствующего на турнире. Джейми Ланнистер хотел бы принять участие в турнире, но руки еще не зажили до конца, а еще Дилмарк попросил его не участвовать. Дилмарк, он всерьез думал его тоже убить, но останавливало две вещи. Во-первых, он не знал, в курсе ли еще кто. Во-вторых, он допускал, что новый мастер над шептунами тоже скоро окажется в курсе, а у него не было никаких гарантий, что тот окажется таким терпимым к его пороку. Но ничего. Скоро Серсия со свитой вернется и остановится за полдня до столицы, и они смогут быть вместе. Турнир в части конной сшибки сразу пошел не так, участников было маловато, он не увидел ни Силми, ни Мартила. Отдельного внимания заслужило покушение. Чует он, полетят головы стражников, у Баратиона всегда был бешеный нрав. Зато отличное вышло оповещение о новых доспехах. Он готов поклясться семерыми, арбалетный болт в смотровующее лето смертельно. Но нет. Король бодро шевелит руками и не думает умирать. Интересно, а как король умудрился застудить горло? Неужели слухи о том, что он лепит с невестой снеговиков, правда? Им что, нечем больше заняться? А еще интересно, насколько придворный колдун хорош, сколько ему потребуется времени, чтобы вылечить больное горло короля. Но доспех Старка впечатлял, это да, он себе такой же хочет. Надо будет после турнира поговорить с королевским кузнецом, Топхамоттом. Он же наслышан о том, насколько это дорого, но зато получаются настоящие произведения искусства. А еще, говорят, этот Топхамот много странствовал в молодости и выучился работе с валлийской сталью в кузницах Квохора. И глядя на то, что этот Старк вытворяет своим валлирийским мечом, Джейми хотел себе клинок из того же материала, только поменьше. Проклятие, он не думал, что этот Старк так силен. Раньше он не понимал, как он мог победить Дейна, а теперь понял. А еще он с удивлением обнаружил, что сестра лорда Старка переживает за него больше, чем жена. Или это бывшая Талли просто лучше себя в руках держит. Турнир выиграл лорд Старк. Лорд Старк с венком из роз отправился к трибунам под одобрение толпы. Толпы, которая сегодня его освистывала и пыталась убить, а уже сейчас приветствовала и восхваляла в едином экстазе. Чернь, что с них взять? Джейми несколько раз моргнул, протирая глаза. Где-то он уже это видел, точнее, слышал про это. Один в один, точно. Турнир в Харренхолле. Всадник проехал мимо своей жены, и сразу же стало очень тихо. Джейми вспомнил тот миг, который погасил улыбки в Харренхолле. Нет, невозможно. Лорд Старк что тоже подарит цветы чьей-то невесте, потом ее похитит, изнасилует и из-за этого будет гражданская война? Джейми прикинул, куда едет лорд Старк. Эшара Дейн, в смысле Эшара Силми, ну это к лучшему. Есть хорошие шансы, что лорда Старка прямо сейчас убьет Баристан Силми и гражданской войны не будет. Но лорд Старк проехал дальше. Джейми пытался понять, куда он едет. К невесте Станниса что ли? Или просто шлем сильно ограничивает обзор? Промахнулся.